ждет облом. Никто в этот раз гитару не распилил, никто нигде микрофон не разбил, косяк ни один никто не скурил. Я сына бабушку через дорогу переводил, посещал кружок, как обиженного спорта, товарищ. А Левченко качал мышцы на левой ноге. Скажу я вам честно, в натуре ей-богу, я сына перевел 25 бабушек через дорогу. Выпил 40 ящиков кефира, пастушок перестал играть и петь тяжелый бардак. Пошел на курсы бабального танца, почистил ногти на всех своих пальцах, навсегда бросил некультурно выражаться и наконец-то вступил в КПСС. В натуре вот это я гоню, вот это я вообще прогнал. Пиздец. Ну это пиздец.